Глава 14. Войдя в номер, отведенный ему в отеле японской военной миссии в Тайларе, генерал Семенов с удивлением обнаружил в нем юную японку, ту же самую, которая приносила им чай во время приема в миссии. При появлении генерала гейша поднялась с низенькой тахты и ступила ему навстречу. Под прозрачным шелковым кимоно угадывалось совершенно ногое тело. Теперь оно казалось даже более миниатюрным и изысканным, чем во время первого появления. Рядом на столике стояли уже знакомые Семенову чашечки с саке и тарелочки с бутербродами. Кроме того, источаемый большой пиалой приятный, хотя и несколько рисковатый запах, свидетельствовал, что ужин их будет состоять из плошки риса, черт знает с какой рыбной приправой. Атаман никогда не был в восторге от японской кухни, но однообразие ее прямо так и угнетало. Все разновидности рисовых блюд воспринимались им как одно, которое именовалось у него – рис с черт знает какой приправой. Девушка располагалась по другую сторону столика. Озаряя комнату своей полуприкрытой, а потому еще более соблазнительной наготой, она как бы испытывала генеральский инстинкт. На что тот набросится раньше? На нее или на еду? 54-летний атаман понял ее, улыбнулся и, подойдя к тахте, устало опустился на нее. Девушка поднесла ему чашку саке и присела у его ног. «И ты осень-то устал, да, господина генерала?» «Чертовски!» «И целтовски, да?» — обнажила два ряда обворожительно белых, ровных, по-детски мелких зубов. Искрящиеся глазки ее напоминали две созревшие сливы, а озорство улыбки восходило своими магическими корнями к первородному лукавству Евы. Семенову вдруг показалось, что если бы соблазнительница не погасила улыбку, он так никогда и не смог бы отвести взгляд. «Кто тебя прислал сюда?» «И никто». «Врешь, паршивка. Очевидно, капитан-переводчик постарался». «И нет». «Тогда, может быть, полковник Исимура от щедрот своих? Хотелось бы, однако, знать, за что такой подарок». «И нет». «Сама пришла, что ли?» — ехидно ухмыльнулся Семенов, отпивая из чашечки унизительно слабую, но божественно священную японскую водку. «И нет». «Послушай ты, чертяка узкоглазая!» — добродушно покачал головой генерал. «Отвечай, когда тебя сам атаман Семенов спрашивает. А будешь врать и морочить голову, нагайкой выпарю. Собственноручно в соболях-алмазах». «И ты, атаман, и выпали с нагайкой». Обворожительно провела язычком по верхней губе японка, и Григорий понял. Рука бы его на это азиат-сокровище бабье не поднялась. «И осень-то хорошо». Зачарованному ее улыбкой атаману вдруг показалось, будто он вернулся к себе домой. Семенов давным-давно жил один, считая себя роковым образом невезучим с женщинами, и там его, усталого, встречает вот эта девчушка. Присаживается у ног, подносит чашечку. Воистину божественное видение. Что еще нужно от жизни человеку, которому давно перевалило за 50? Какие армии, войны, походы? Все, что мило ему под небесами, хрупкое, облаченное в полупрозрачный халатик, нежное создание с белозубым улыбчивым ртом и хитрыми темными глазенками. Но чтобы получить все это, нужно было сначала стать главнокомандующим вооруженными силами Дальнего Востока, напомнил себе генерал. Лукавить позволительно гейши, но не тебе. Впрочем, похоже, что в последнее время япошки и на тебя смотрят, как на гейшу, только военно-политическую, презрительно прищурился атаман. Как хоть зовут тебя в соболях-алмазах? «И нет, и не в соболях-алмазах». «Зовут как, спрашиваю? Имя, имя?» — проговорил он по-японски. «Сото». «Сото? Это у тебя имя такое, Сото?» «И осень-то хорошо говорис, генерал. Совсем по-японски говорис. Сото». «Ты мне, Лазаря, не пой. Если это кличка ресторанная, так и скажи». «И Лазаря?» — непонимающе переспросила девушка. «И осень-то хорошо. Сото не поет Лазаря, господина генерала. Японка не может назвать себя не тем именем, которым ее и нарекли родители господина генерала». Сосредоточенно, сложив ладошки у подбородка, вымолвила Сато. «И кто потеряет имя, и тот потеряет лицо. Японка не может и терять лицо». «Относительно лица это у вас всерьез», — признал атаман. «Только имя такое, Сото, слышу впервые. Хотя вас, япошек, повидал немало». «И впервые, и да, и осень-то хорошо». Сато пригубила саке, поставила чашку на столик, поднялась и обхватила руками голову Семенова. «Япосик много, а Сато одна, и осень-то хорошо». «Япосик здесь уже действительно хватает», — рассмеялся генерал, выдавливая хохот из могучей гренадерской груди. Он казался настоящим богатырем, высокого роста, с широко развернутыми, хотя и заметно обвисающими плечами. И, конечно же, эта мощно выпеченная грудь, волевое скуластое лицо. Казалось, сама природа задумывала его как образец для подражания казакам. Впрочем, сейчас генерал-атаману было не до демонстрации своей удали. Как-то, само собой, лицо старого рубаки оказалось на уровне груди японки. А еще через несколько мгновений он уткнулся в одну из созревших лун, словно ребенок в грудь матери. Сото это не смутило. Она положила руку ему на шею, и Семенов ощутил, как девушка настойчиво пригибает ее, в то же время другой рукой приподнимая подол кимоно. Опьяненный дурманящим запахом французских духов и ангельской плоти, генерал обхватил руками ее округлые бедра и, приближая к себе, почти оторвал Сото от пола. Но как раз в минуту плотского экстаза в дверь главнокомандующего негромко постучали. «Неужели кто-то из японцев? Они что, специально подстроили эту сцену?» — насторожился Семенов, отстраняя девушку. «Скомпрометировать и застать в номере, поднять шум, опозорить?» «Да нет, до такого не дойдут. Офицеры как-никак в соболях-алмазах». Уловив его растерянность и нерешительность, Сото сама направилась к выходу, дождалась повторного стука, а затем, прикрываясь дверью, осторожно выглянула из-за нее. «Прошу прощения, господин командующий!» На пороге переминался с ноги на ногу водитель атамана Фротов. «Разговор на полсамокрутки!» «Какой еще разговор в соболях-алмазах?» — набычился Семенов. «С какой такой хрени ты сюда приперся? Нашел время на полсамокрутки, видишь ли!» Но Фротов уже вошел, причем не ожидая разрешения генерала и не обращая внимания на японскую гостью. Приблизившись к столику, он бесцеремонно взял чашку девушки, осушил ее и, по-гусарски утеревшись, принялся за бутерброд. «Я понимаю, что вам нужно играть роль пролетария-водителя, поручик», — вполголоса возмутился Семенов, провожая взглядом удаляющуюся в соседнюю комнату Сото. «Но не кажется ли, очень уж заигрались в соболях-алмазах?» «Прошу прощения, господин командующий», — крякнул поручик. — «Вышло так, что проголодался до собачьего воя. А что в роль вошел, так это точно. Водители японцы давно за своего принимают». — «Что за дурь ты городишь?» — снова перешел Семенов на «ты». — «Конкретнее давай». Фротов оглянулся на дверь, за которой скрылась Сато. Оттуда не доносилось ни звука. Удалось выяснить, что за фраер дешевый этот наш дрожайший переводчик. «Вот кто он на самом деле!» «Ну и кто же он на самом деле?» — нетерпеливо спросил атаман. Поручик взял кувшинчик с саке и повторно наполнил чашечку. «С вашего позволения, господин командующий!» — проговорил он вместо тоста. «Короче!» — уже почти прорычал генерал, еле сдерживая страстное желание выставить наглеца за дверь, предварительно разжаловав до рядового. Он не сделал этого только потому, что слишком ценил водителя как своего личного информатора. «Никакой он не капитан и не переводчик», — почти шепотом проговорил Фротов, наклоняясь к уху атамана. «Об этом нетрудно было догадаться». «Не скажите, держался он неплохо». «Конкретнее давай, не тяни резину». На самом деле это никто иной, как генерал Судзуки. Судзуки? Не удержался Семенов. Не дури, Фротов, что за чушь ты несешь, моча кобылья? Не может такого быть, чтобы японский генерал опустился до подобного переодевания. Мне тоже казалось, не может, однако же факт. Оказывается, плохо мы знаем методы и психологию союзников, взглянул поручик на атамана с таким превосходством, словно снизошел до растолковывания ему прописных истин. «Будем считать, убедил. Это генерал Судзуки. Что дальше? Каковы его планы? По какому поводу маскарад?» «Судя по всему, нас инспектируют. Детали потом всплывут. Когда, как надо, покрысятничаем. Пока же известно одно. Пожаловал из Токио. Является шефом Исимуры и служит, естественно, в разведуправлении генштаба императорской армии». «А как шифруется, стервец?» «Ничего необыкновенного», — криво усмехнулся Фротов. «Как и положено разведке, появление нового генерала вызвало бы слишком пристальный интерес у советской агентуры». «Сабельно, сабельно. Мне вон сколько уже маскироваться приходится. Кстати, пора бы уже и в штабс-капитаны произвести ваше превосходительство». «Придет время, произведу». — угрюмо пообещал Семенов. — Ты, главное, служи, старайся, как подобает. Ко всякому напоминанию о новом чине атаман всегда относился как к ярмарочному торгу, поэтому соваться к нему с подобными прошениями остерегались. Однажды, войдя в хмельной раж, он даже пригрозил, что лишит весь командный состав армии всех тех чинов, которые были дарованы им после падения колчаковского правительства. А некоторых старших офицеров вообще вернет к данным еще государям-императорам. Примечание. По некоторым сведениям, именно так он и поступил под конец войны, но эти сведения нуждаются в подтверждении и уточнении по персоналям. Примечание автора. Конец примечания. Так ведь стараюсь же. И хватит об этом. Что еще пронюхал? «Водитель этого генерала-переводчика родом с Сахалина и тоже по-нашенски лопочет. Возможно, благодаря общению с ним Судзуки и сумел облагородиться неплохим русским. Я слышал, как шофер из Симуры спрашивал у него, скоро там твой земляк отбывает. Дни и ночи приходится дежурить в гараже». «Значит, генерал тоже с Сахалина». Атаман поднялся, наполнил чаши и выпил вместе с поручиком стоя. Потом еще по одной. То есть русским языком он мог овладеть еще там. И наверняка возглавляет русский отдел разведки и контрразведки. Вы, Фротов, не подали вида, что понимаете, о чем они беседовали? Никак нет. Впредь ведите себя так же. Какую польку они на свой граммофон поставят, такую и станцуем в соболях-алмазах. Было бы подо что танцевать. Брезгливо сморщился Фротов. Поручик никогда не скрывал, что ненавидит все, связанное с азиатами. Только верность хозяину, да еще и мигрантская безысходность, вынуждали его оставаться в Маньчжурии. «Подо что заставят, под то и будешь», — гневно блеснул глазами Семенов. Любое недовольство подчиненных великим прозябанием на сопках в Маньчжурии он ощущал равно в укор в свой адрес, намек на то, что Краснов, Деникин и прочие по крайней мере сумели привести свое воинство в Европу, а он нет. Как только Фротов удалился, генерал Семенов сбросил себе френч и вошел в соседнюю комнату, где его ожидала Сато. «Иди ко мне, паршивка узкоглазая, кем бы ты на самом деле ни была и кто бы тебя ни подослал!» — хмельно предложил он, садясь на расстеленную посреди комнаты циновку и прислоняясь спиной к кушетке. Девушка подошла к атаману, нежно обхватила руками его подбородок, приподняла. «И меня, и никто не подсылал!» — негромко произнесла она. Слова ее прозвучали, как любовное признание. «Правду нам еще предстоит узнать, но японцам остерегаться меня нечего». «И вам тоже не стоит опасаться их господина генерала». «Ты-то откуда знаешь?» — хмельно икнул Семенов и замер с полуоткрытым ртом. До него дошло, что Сато отлично поняла, о чем он говорил с Фротовым. «И вы не должны опасаться меня, господина генерала!» Гейша прислонила его голову к себе, и полы ее одежды сами собой распахнулись, оголяя юное, уже знакомо пахнущее букетом парфюма и первородной чистотой тело. «Тогда зачем тебя подослали ко мне?» Попытался сдержаться атаман, понимая, что еще мгновение, и он окажется опутанным сладострастной паутиной восточных изысков. «И что бы вы чувствовали себя спокойно, генерала?» «Я?» — озадаченно спросил Семенов. Он отлично помнил, как несколько минут назад Сото доказывала свою независимость и невинность, а теперь вдруг спокойно признала обратное. «И вы, атаман, будущий правитель страны Даурия?» «А яснее ты можешь, черти б на тебе смолу возили, точнее говорить, в соболях-алмазах?» Однако окрик его Сото не смутил. Даже то, что грозный рубака-атаман потянулся к лежащему рядом ремню с кобурой, не заставило ее содрогнуться. На ангельски красивом, богоугодном личике девушки оставалась все та же неописуемая кроткая улыбка. «И что бы я могла подтвердить перед самым и высоким командованием, и что бы вы оставались преданным японской армии и императору? Разве это плохо, а, господина генерала?» «Вот оно что! Ко мне уже приставили адвоката-соглядатая!» — провел ладонями по бедрам девушки генерал. «Очень даже недурственно!» Ему хотелось окончить выяснение раньше, чем уложат ее рядом с собой, поскольку потом разговор может не пойти. Не мешало бы знать, кто это так заинтересован в непорочности моей репутации. Что вы молчите, моя неувядающая орхидея? «Орхидея и осень-то хорошо, и так меня еще никто не называл». Девушка запрокинула голову и задумчиво уставилась в потолок. «И вы, и, конечно же, имели в виду императрицу Циси». Примечание. Циси – маньчжурская императрица, которую придворные называли между собой орхидеей. Эту жестокую и крайне циничную особу принято считать последней правительницей Китая. Кроме всего прочего, прославилась она своей почти идеально налаженной службой дворцового и государственного шпионажа. Возможно, ее так и следует считать создательницей первого в мире профессионального, налаженного, тотального внутригосударственного шпионажа. Правила с 1861 по 1908 год. Примечание автора. Конец примечания. «Ее в соболях-алмазах. Кого же еще?» «И значит, все-таки императрицу Циси», — повторила Сото, явно довольная своей смекалкой. «И осень-то хорошо». «Не думал, правда, что поймешь, догадаешься». «И вы слишком высокого мнения обо мне, господина генерала. Я понимаю, и вы подозреваете меня не в том, что я подпольная китайская императрица, а в том, что являюсь обычной японской шпионкой». «Причем настоящей профессионалкой. Скажешь, ошибаюсь?» Сото ответила не сразу, но генерал и не торопил ее, понимая, в какую патовую ситуацию загнал девушку, которой одинаково сложно было решиться и на припудренную кокетливую полуправду, и на откровенную ложь. «И осень-то хорошо, ошибаешься, атаман!» Вдруг на удивление спокойно произнесла она. «Опять врешь в соболях алмазах!» Не зло, скорее обиженно констатировал генерал. «Сото и никогда не врет!» предупредительно по-школярски уточнила девушка. «Сото иногда скрывает свои истинные намерения». «Не один ли черт? А ведь должна бы уже понимать, какое дохлое это дело лгать атаману». «Я всего лишь профессиональная любовница и господина генерала». Мило улыбнулась гейша, игриво забросив ножку за спину атамана. «Однако ошибка ваша не в том, что заставили меня и выбирать между профессиональной шпионкой и профессиональной любовницей, а в том, что вам и пришло в голову выяснять, кто я на самом деле. И никогда больше не делайте этого, господина генерала. Тем более в постели», — добродушно посоветовала женщина. «Ну вот, уже поучаешь». «И вы правы, атаман, поучаешь. Игриво заглянула ему в глаза Сато и, не уловив осуждения, обхватила голову мужчины, чтобы в следующее мгновение решительно усесться ему на грудь. «Во паршивка узкоглазая!» — пробормотал Семенов. «И осень-то хорошо! Вы правы, господина генерала!» Вдруг охотно, хотя и запоздало, согласилась Сато, томно изгибаясь. «Я действительно орхидея императрица, и паршивка узкоглазая, и осень-то хорошо!»